Поэтому пусть Господь нам поможет сегодня понять вот эти вещи некоторые, ну и правильно строить свою жизнь, свои отношения, чтобы делом правды был мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. И вы хорошо знаете, я ничего нового не скажу, когда Христос воскрес и явился ученикам, то первое, что Он принес ученикам? Первые Его слова какие были? «Мир вам! Мир вам!» Они Его потеряли. И когда человек не имеет мира в сердце, с ним невозможно говорить, с ним невозможно делать что-то. Когда у него нету мира, надо сначала мир какой-то совершить, сделать что-то, а потом уже можно что-то будет делать. А когда он взъерошенный, взбунтованный, взволнованный, ничего не получится. Вот почему сегодня не так просто этот мир наладить. И говорят, блаженные миротворцы, ибо они будут наречены кем? Сынами Божьими, да? Миротворцы, миротворцы. Не так-то просто мир творить. Вы, наверное, разницу знаете. Работа и творчество. Творить и просто работать просто. Работать это повторяй то, что вчера делал, и все, это будет работа. А уже творческий человек, он постарается что-то сделать так, чтобы на что вчера затратил 3 часа, чтобы сегодня за час это сделал. Это творчество, это творить. И я сравню другое, другой пример приведу. Как не просто мир, творить мир, блаженные миротворцы. Вот есть копийщик, который картины копирует. И есть художник, который ее нарисовал. Скажите, что ценится гораздо выше и сильнее? Подлинник или копия? Оригинал. Дайте подлинник. Это творение. А все остальное, это копия, это уже работа. Это просто повторил все. И вы знаете, есть такие искусные художники, которые даже специалистам трудно разобраться, что это не подлинник, не оригинал. Настолько искусно все. Но это не оригинал, это копия. Так вот, мир творится. Мир – это не работа повседневная. Это художество. Чтобы его сотворить в семье, надо быть художником. Ремесленник этого не сделает. Потому что все мы люди разные, характера разные, судьбы разные. Это не так, то просто все делается. Вот почему начаны сынами Божьими, а Бог есть художник. Великий художник, который на каждое дело имеет свой подход, свой ключ, свою манеру общения. Хотя никогда не отступает от своего слова, которое он оставил для нас. И плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Ну и вот правосудие. Скажите, всем правосудие приятно или не всем? Трудный вопрос, да? Не всем. Преступнику правосудие не нравится. Виноватому правосудие не нравится. Правосудие нравится правому. Кто прав, кто не согрешил, тому нравится правосудие. А преступнику правосудие это наказание большое. Для него это страшно. А Писание здесь говорит, плодом его будет правосудие. Поэтому я повторю то, что Дух Святой в свое время, впрочем, не один раз говорил. Господь говорит, когда я приду, когда изолью свою силу, то я обнаружу многое, что скрыто. И для некоторых это вот последний день их пребывания в церкви. Они после этого или стыдно будет, или что, они больше не пойдут. Потому что это откровение, этот меч, уже я даже правосудием не называю это. Я называю это откровением. Правосудие, когда наказывает Бог, когда, допустим, поражает за что-то. Но я просто хорошо понимаю, что сегодня время, мы хотим, чтобы Дух Святой начал работать. Но я напомню, как было непросто, когда он первое время работал во время апостолов. Положил, Анания с Сапфирой положили в своем сердце солгать Духу Святому. И что было? И обоих похоронили. Бог не мог терпеть в своем присутствии, в таком вот сильном беззаконии самого различного рода. Вы помните многие другие случаи. Говорит, стал Елима волк противиться. Скажет, кому он там противился, вы помните? Петр, устремил, кажется, Петр. Или Павел. Устремил на него и сказал, о, говорит, сын дьявола, враг всякой правды, доколе ты не перестанешь совращать прямых путей Господних, и вот рука Господь на тебе, ты будешь хлеб до времени. И тут же напал на него мрак. Ну, как ему это нравится? Думаем, молчим, потому что, когда Бог являет свою силу и славу, оно так бывает, так может быть. Поэтому мне не хочется, чтобы Бог это сказал мне, сын дьявола, враг всякой правды, слепой будешь. Не хочется. Но сегодня еще есть время. Сегодня можно поменять. Много что можно поменять. Просто на коленях, искренно, в молитве перед Богом. И не только в молитве, в молении. В некоторых случаях нужно моление. Мы об этом забываем. Мы иногда говорим так, что... Я не один раз это слышу. Одна из сестер говорила, а я говорю, 3 дня было в посте, и Бог мне не ответил. Я говорю, а кто тебе сказал, что через 3 дня Бог тебе... Бог говорил, говорит, нет. Я говорю, слушай, ты сама понарисовывала, а может тебе надо 30 дней? Вот если Бог сказал, это был не обман, а Бог сказал и не ответил, тогда ты ему претензии предъявляла бы. А то сама поставила себе границы, без всякого совета, а после Богу претензии. А кто тебе сказал, что через 3 дня Бог обещал? Нет. Ну раз нет, то при чем здесь Бог? Тогда добавляй еще 3, а потом еще 3, а потом еще 3. И может быть будет совсем по-другому? У Бога есть планы свои конкретные, у него есть определения свои, на которые он действительно строит свои планы, потому что он знает эти законы все. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в вселениях безопасных и в покоищах блаженных. Вы знаете, вот эти 2 слова – безопасны и блаженны. Вот как хочется, чтобы оно одно и другое было нам присуще. Не всегда безопасны, блаженны. Просто безопасны, а уже счастье какое-то особое. Но не испытывают, ну просто спокойно, все хорошо. А сказать, что блаженны, а блаженны это же какая-то верхняя степень счастья определенного. Это вот такое вот, ну, даже трудно подобрать определение на языке нашем человечества, что такое блаженный. Это очень-очень-очень-очень счастливый. Говорит, и безопасный, и счастливый. Хотелось бы, чтобы мы стремились к этому и знали, что это не фантазия человеческая, что такое может быть и должно быть. Это определение Господне. В вселениях безопасных и в покоищах блаженных. И 19 стих. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Все-таки град все равно будет падать. Ну, наверное, в этом есть определение Божие. Но он будет падать на лес, где он не принесет людям вреда. Он не будет побивать посевы. Будет падать. И непогода будет. Но для нее только шатер нужен будет. Не надо будет вот то, что сегодня для нас. Домы утеплять, газ, еще что-нибудь такое, полить каждый день. Шатер будет. Хотя будет и непогода, но шатер будет для щеняния днем. И ночью будет хватать его. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Почему города строили на горах? Для безопасности. Вы знаете, что Исав свои дома или квартиры они в скалах вырубали. И говорили, крепко гнездо твое, Каин. На скале положено основание. Говорит, но Господь оттуда тебя не свергнет. То есть не надо будет строить где-то в горах, в долине. Не надо будет с гор спускаться. Горы же есть горы. И сегодня для многих людей они являются защитой, потому что время опасное. А вот в то время, говорит, города будут строиться в долинах. Не надо будет в горы залезать. Долина, потому что благословение означает. Рядом все будет построено по-другому. Но все начнется с того, что и зальется Дух Святой, поменяются сердца людей, и им уже можно будет дать вот то, что Господь обещает. И я на все 100% уверен, что никогда Бог не дал и не даст людям, которые в беззаконии живут, вот тех благ, которые Он имеет у себя, чтобы дать людям. Они просто воспользуются неправильно им. Они не позволят друг другу жить за свою собственную греха мирно и спокойно. Мы, допустим, кто сегодня внушает страх людям? От кого мы сегодня запираем наши двери? От медведей? От волков? Или от людей, подобных нам? От людей. Мы прячемся от людей. Мы не боимся, что вечером медведь встретит на улице. Исключается. Мы не боимся, что где-то там еще что-то, волки нападут. А вот двуногие волки могут. Вот многие могут, и они это делают на сегодняшний день. Поэтому, если сегодня говорить о нас, то очень хочется. Естественно, мы не знаем, сколько наша жизнь продлится. Если мы в церкви, то Господь восхитит нас. Если мы пока что евреи только, то, может быть, кому-то придется и в тысячелетнем царстве жить. Вполне возможно. Но мы сегодня хотим иметь сердце свободное для того, чтобы, когда Господь придет за нами, чтобы нам быть готовыми. Евреи – это евреи. Уже что с ними будет там, нас уже касаться не будет. Хотя нам интересно, мы сейчас увидим характер Божий, видим Его верность в отношении человека, почему мы сегодня рассматриваем их судьбу. Но для нас сегодня не самое главное то, что будет в тысячелетнем царстве, что будет в день суда. Нам сегодня важно, что я буду делать завтра, когда придет обольщение различного рода, когда придут искушения, когда потребуют, хотите собираться, вот вам единая мировая религия, вот вам законы, пожалуйста. И если нет, как недавно в одной газете было написано, ты христианин, значит что? Значит, ты должен умереть. Умереть-то умереть. Но хочется умереть готовым, чтобы не просто умереть. Дал бы Господь, чтобы наше время еще продлилось больше. Но я читаю дальше. 20 стих. В общем-то, возьму с 19-го. Еще раз его перечитаю. «И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла». Сегодня Господь к нам говорит вот это слово. Блаженны вы, сеющие при всех водах. А воды различные, учения различные, взгляды различные. А для нас сегодня Господь одно повеление дает. Сейте. Кто бы ни был рядом с вами, какими водами он был, не был наполнен, сейте. И посылайте, блаженны вы, сеющие при всех водах. Ну что сегодня можем сеять? Слово о Христе. О покаянии. О том, что есть путь в небо, и есть дверь в небо, дверь Иисус Христос, а путь через покаяние начинается в небо. Вот то, о чем мы сегодня должны сказать всякому человеку. И посылающий туда вола и осла. Что такое вол и осел? Это рабочие животные. И они требуют с нашей стороны какого-то попечения о них. Они наши, они нами приобретены, нами ускорблены. Это рабочие животные, и их надо и послать туда. Какой язык символический? Работа, работа, труд. Потому что вол – это рабочее животное, а осел тоже. Но не знаю, наверное, на осле ездили, верхом ездили, может, и в этом есть какой-то смысл. Но речь идет вот о чем. Чтобы мы что-то вложили наше, то, что у нас есть, для этого сеяния. Посылающие туда вола или осла. Это наша часть. Они могли работать на нашем поле, а мы отделили, послали туда. Ну что, может, кто-то на своем Мерседесе едет, своего вола или осла посылает. Может, кто-то еще что-то. Но это часть наша. Это то, что нам надо делать. И лично, и наше имущество какое-то. Читаю 33 главу Исаии. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили». Вот если только на этом остановиться, то кажется, ну, какое горе, когда живешь спокойно. Награбил, да и живешь спокойно. Какое горе. Но эта мысль не кончается этими словами. Почему горе? Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Вот в чем горе. Вот в чем горе все заключается. Горе тебе, грабитель, которого не грабили, и опустошитель, который не был опустошаем. Ибо когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Когда кончишь опустошение, и тебя опустошат. Для нас сегодня есть утешение в этом. Знаете в чем? В том, что мы уже потерпели наказание за то, что делали. А вот горе тому, кто делал преступление, и пока что сидит спокойно. У тебя еще все впереди. Вот в чем горе. А вы знаете, как трудно ожидать каких-то неприятностей, которые впереди. Мы говорим часто, ну лучше скорее бы они уже пришли. То уже перетерпели бы, да были бы свободные. Я недавно получил одно письмо по электронной почте. Но как раз вот на сегодняшний день оно очень хороший пример. Когда один из братьев понимает все хорошо, трезвый такой брат. Но в чем была его проблема? Он ушел из церкви. Почему? Сделали преступление двое, а наказали его только одного. Как это так? Почему это так? Два участвовали, а наказали одного. Я думаю, так это ж хорошо, что тебя наказали. Ты же уже прошел все, а его же еще все впереди. А потом он пишет, говорит, через 2 года и его наказали. Ну, думаю, это другое, наверное, что-то. Вы понимаете, в чем смысл? Вот эти два, я пример привел, то, что написано. Мы очень часто обижаемся и так часто и говорим. Почему? Вот меня наказали за это, а тот то и то делал, а ему ничего. Я говорю, так ты счастливый человек. Тебя наказали. Ты понес наказание. Если Господь сегодня придет за церковь, ты будешь спасен. А он же останется вне спасения за то, что его не наказали. У него все впереди еще лежит. Знаете, как иногда вот наше неправильное мышление, оно доставляет нам неприятности серьезные. Я помню в свое время пожилые братья, наши сестры, они помнят Горнова. Был такой брат Горнов. И он однажды встал перед церковью, он выразил свою тревогу в чем? Говорит, он такими, просто скажу, не называя то, что он говорил, все, а просто основное говорит. Я говорю в тревоге, братья, помолитесь за меня. Я вот делаю раз за разом грех, и Бог меня не наказывает. Почему? Он хорошо понимал, что, говорит, Бог со своими сынами поступает как? Бьет всякого сына, которого принимает. Если вы не терпите наказание, которое всем общее, то вы незаконные дети. И он готов был нести наказание, но не быть в таком положении, кто его знает, что со мной происходит. Он хорошо понимал, давал трезвую оценку, что это ненормально. Но наказание, ну как это, что со мной происходит? Он готов был наказание нести, лишь бы только быть сыном. Вот в чем все дело. Вот почему вот этот текст Писания очень важный. Нам его надо оценить по достоинству. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Почему? Когда кончишь опустошение, а вот здесь вот, когда кончишь опустошение, есть допущение, когда Бог позволяет кому-то, но там было какое опустошение? Приходили в государство, грабили. У нас сегодня мы немножко по-духовному понимаем, может, какие-то со стороны давления оказывается, вот еще что-то, что нам неприятно. И мы часто можем роптать, можем недовольство проявлять. Почему это так? Есть допущение. И вот в этом месте Писания допущение было допущено. И Бог испытывал этих людей, которых опустошали. Он что-то хотел их увидеть. А как вы расхищение вашего имения воспримете? Помните, написано, расхищали, с радостью восприняли, потому что знаю, их на небесах есть имение лучшее, непроходящее. И Бог наблюдал за всем этим. Но он был недоволен тем, кто это делал. Но он другого не мог делать. И Бог допустил, надо было испытать. Ну, делай то, на что ты способен. Ты же другого не можешь делать. Вы знаете, есть люди, которые действительно их хлебом не корми, но дай им какие-то конфликты создать. Они не могут без этого. И Бог допускает, пожалуйста, пожалуйста. Но смотрит, как люди реагируют окружающие, кого это касается. А потом приходит время, и Бог все будет ставить на свое место. Говорит, кончишь опустошение, почему кончишь? Может, заберешь все, а может, Бог скажет, хватит. Но есть конец всему. А дальше что? Жди, что с тобой же будет то, как ты поступал. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Это же закон такой. А вот почему Дух Святой через Исаию вот это место нам сегодня оставляет на память, чтобы мы все-таки, ну, мыслили по-библейски, по-евангельски, не по-человечески. Горе тебе, пустошитель, который не был пустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Но вы знаете, в чем есть опасность? Когда Бог воздает, то написано, воздается как? Один к одному или не совсем один к одному, а как? Мерою добрую, утрященную и нагнеченную, отсыплют вам лоно ваше. Вот оказывается, в чем дело. Говорит, сеяли ветер, пожнете ветер или что? Буру. Кто сеял ветер, тот пожнет буру. Поэтому не надо бояться, что где-то Бог с нами судится, что где-то Бог к нам несправедливо относится, а Он как будто глаза закрыл. Но все, есть время. И уже счастливый тот, который за свое преступление понес наказание. И горе тому, кто щадит, а его нету. Оно-то однажды придет. Оно-то однажды придет. И как это неприятно щадить и ожидать. День нету, два нету, три нету, год нету. А хорошо понимая, что вот сердце-то подсказывает то тут внутри, что так просто тебе не пройдет это все. Временем не загладишь. Ничем не загладишь греха. Его можно только как избавиться? На колени, Господи, прости. Если кому-то что-то сделал, прости меня. Я тоже говорил на эту тему, как делали люди. Говорят, украл что-нибудь, отдай. И еще пятую часть прибавил, то ты очень хитрый. А взял не свое, отдал не свое, а свое ты не пошевелил головой, что ты все-таки виноватый, надо загладить вину. Вы уловили то, что я сказал? Заберет чужое, отдаст то, что забрал, и считает, что все нормально. Библия говорит, да нет, это ненормально. А что ж ты думаешь? Это отдал не твое, отдал кому надо, и это уже все. Ты же виновник. Просто нам надо научиться в Священном Писании учиться, как мириться, как делать что. Я об этом напоминал, сегодня еще раз напомню. Когда где-то были конфликты в этих библейских мужей, вы помните, они находили общий язык, они приходили, мирились, и в конце всегда дарили подарки еще. Возьми еще и подарок в знак примирения. Что я не просто вот так вот решил мир навести порядок. Я хочу загладить свою вину, а часть своего труда отдать тебе в знак того, что я не просто говорил. Вы уловили вот разницу? Вот на лету. Ну, брат, прости меня. Потом, если согрешил, то прости. Ну, то если согрешил, то и прощаю. И это будет и не простил, и не попросил так, как надо. Конкретная вещь есть. Сделал, да скажи прямо, согрешил, а не если я согрешил. Есть конфликт, он сейчас спрашивает, если. Какой если конфликт? Какой если? Ну да, иногда мы можем обижаться сами, не знаем на что. Такое тоже бывает. Такое тоже может быть. Но Священное Писание говорит, вот насколько надо быть внимательным в этом вопросе. Не просто наладил отношения, но сделай доброе что-то. Это же не так-то просто. Ударил я, допустим, я вчера говорил, в одном месте был в собрании. Ударил, руку расщек. И как пример привел. Ну, брат, прости меня. Так еще мази пойди в аптеке возьми, да бинтов возьми, чтобы забинтовать. А то одно прости языком и побежал дальше. А дальше что? Ведь надо не просто, допустим, чтобы раны еще залечились, надо, чтобы они залечились. А это надо что еще сделать? Еще что-то усилие приложить. Поранить это одно. Обида за то, что ударил, это другое немножко. Но пусть остается время, еще ж боль остается. Христос очень хорошо знал все это. Он сказал сначала ветру умолкни, а потом в воде сказал, прекрати бунтоваться. Запретил ветром еще кому? И морю. И сделалась великая тишина. Поэтому нам надо, наверное, обращать внимание не только на ветер, но и на море. Не только на то, что произошло, но и на последствия. А так помирились, но в молитвенном доме выходят через разные двери, чтобы не встретиться. Это же ненормально. Это же не то, что надо. И Господь здесь напоминает эти все вещи. Как ты поступал, так будут поступлены с тобой. Во всех вопросах. И в том, что я затронул сегодня. Господи, помилуй нас. Второй текст читаю. Второй стих. Господи, помилуй нас. На Тебя уповаем мы. Будь нашою мышцею с раннего утра и спасением нашим во время честное. Господи, помилуй нас. Это первое. Милует кого? Милует того, кто сделал преступление. Миловать не надо того, кто не виноват. Ему воздают по справедливости. А милуют грешника. И здесь Священное Писание говорит так. Господи, помилуй нас. На Тебя уповаем мы. И будь нашей мышцею с раннего утра. Знаете, мышца двигает члены тела. Все члены нашего тела, они обладают мышцами именно на ту работу, на которую они предназначены. Но это наши человеческие возможности. И мы никогда не сможем глубоко простить, не сможем ничего сделать основательно в некоторых случаях, если Бог не будет нашей мышцею. Вас проклинают, а вы благословляете. Это невозможно делать просто по-человечески. Это можно сделать языком, можно. Но языком это одно. А чувством, тем, которым Бог дал чистым, это совсем другое. Это две разные вещи. Я просто обращаю сегодня это самое серьезное внимание. Господи, будь нашей мышцей. Простить. Когда тебя незаконно обидели. Мы опять-таки не всегда понимаем. Я сегодня об этом еще раз напомню. Что такое простить? Я очень часто слышу такое, значит, оправдание, почему не могу простить. Да говорят, да ж наговорили, так этого совсем не было никогда. Никогда я такого не говорила и не делала. Я говорю, как раз-то это и надо простить. Это и надо простить. А если это в самом деле было, то вообще чего ты обижаешься, это первый вопрос. Если тебе сказали правду, пусть даже в грубой форме. Пусть даже это было сделано не в попад, не там, где надо. Но если это была правда, ты не имеешь никакого права обижаться. А прощают то, что незаслуженно было. Чем ты вообще не виноват, чем тебе обвинять. Вот это надо простить. А так делать можно только тогда, когда Бог является нашей мышцей. Потому что в нашем характере есть желание справедливости искать. Рассудите меня по справедливости. Мы так часто говорим, да? Я спрашиваю, а где та справедливость? Говорит, нет праведного. Нет ни одного. Все согрешили. Все виновны перед Богом. Поэтому уже без десяти пусть Господь нас благословит. Давайте вот эти места Писания отложим в нашем сердце, и пусть в нашей жизни, нашей мышцы будет наш Господь. Тогда мы сможем жить по Евангелию, иметь тот благословенный успех, который Господь обещал дать нам в нашей христианской жизни, ну а после войти в святую вечность. Да благословит нас Господь. Аминь.